Слуги подхватили коляску, вывезли ее за ворота и стали запрягать лошадь. Служанки, сопровождавшие госпожу Ю, побежали вперед, чтобы встречать ее у ворот дворца Нинго. Что же касается служанок из дворца Жунго, то они, проводив госпожу Ю, вернулись домой. Подъехав к воротам дворца Нинго, где стояли каменные львы, госпожа Ю заметила несколько колясок и поняла, что приехали приятели Дзядженя играть в азартные игры. «Я вижу, сколько человек приехало в колясках, но меня интересует, сколько еще могло приехать верхом», сказала она своей служанке Инде. Затем она въехала во дворец и направилась прямо в гостиную. Встречать ее вышла жена Дзяджуна и служанки с фонарями в руках. «Мне давно хотелось посмотреть, как они играют на деньги», заметила госпожа Ю. «Сейчас предоставляется такой случай, так что давайте пройдемся и заглянем в окна». Служанки не стали возражать и, подняв фонари, направились вперед, указывая дорогу, а одна из служанок поспешила предупредить слуг, чтобы они ничего не говорили господам. Госпожа Ю добралась до окна и стала прислушиваться. До ее ушей доносился непонятный гомон. Слышались восхищенные возгласы, смех, шутки, ругань, ропот недовольства. Дело в том, что Дзяджень, соблюдая траур по отцу, не мог гулять и развлекаться, поэтому, изнемогая от скуки, он решил созвать своих родственников и знатных друзей под видом того, что он будто бы хочет заняться стрельбой из лука. Он считал, что для поощрения стреляющих нужно ввести призы. И вот на дорожке возле терема небесного благоухания были выставлены изображения журавлей, по которым каждое утро после завтрака стреляли. Дзяджень понимал, что устраивать подобные игры ему неудобно, поэтому он поручил Дзяджуну распоряжаться стрельбищами. Надо сказать, что на эти игры собирались знатные молодые люди, увлекавшиеся петушиными боями да собачьими бегами. Они условились каждый вечер по очереди устраивать угощения. Ежедневно кололи баранов и свиней, резали гусей и уток, стараясь превзойти друг друга в щедрости. Каждый хотел похвастаться искусством своих поваров и самыми редкостными яствами, словно на состязании в линтуне. Состязание в линтуне – название пьесы времен династии Юань. В ней рассказывается, как цинский князь Мугун, стремившийся захватить 17 княжеств, созвал в линтуне правителей княжеств, намереваясь расправиться с ними. Чтобы не вызвать у князей подозрения относительно своих намерений, он объявил, будто собирается устроить выставку сокровищ, и велел каждому из князей привезти по две самых дорогих своих вещи. Правитель княжества Чу, тоже приехавший в Линтунь, вместо сокровищ привез с собой своего военачальника У Юаня. Когда дошла очередь до чусского князя показывать свои сокровища, он сказал, что его страна бедна и что его единственная достопримечательность – У Юань. Тогда Мугун решил испытать У Юаня и приказал ему поднять треножник в 1000 дзини весом, а затем сразиться с двумя его лучшими военачальниками. У Юань поднял треножник и победил военачальников, расстроив тем самым замысел Мугуна. В данном случае выражение означает «хвастаться своими богатствами». Через недели две Дзяджен, прослышав об этих стрельбах, но не ведая, что творится у Дзядженя, начал говорить. «Дзяджень поступил правильно. Если не удастся отличиться в гражданских делах, нужно обратиться к военному делу. Ведь Дзяджень живет лишь за счет военной славы своих предков. и он приказал Бао Юю